Когда он закончил, методистский священник пространно объяснил нам, как это похвально — рисковать своей жизнью, защищая свободу. Затем отец Риган торжественно зачитал имена 11 уроженцев нашего крошечного клочка земли, погибших на войне. Одним из них был Вилли. Думаю, только в этот момент я окончательно осознал, что никогда его больше не увижу. Преподобный Дональд Фелпс долго и красноречиво молился за то, чтобы они навсегда остались в наших сердцах. И если Господь, пока шла война, не особенно ею интересовался, к тому моменту, когда Фелпс закончил и сел, он сильно расширил свои познания по этому вопросу, с нашей, конечно же, точки зрения. Член законодательного собрания обещал, что не станет нас долго задерживать, и проговорил 40 минут про будущее, и как мы им распорядимся, возводя его здание на жертвах этих 4 лет, особо углубившись в проблему расширения и улучшения дорожной сети. Затем на нас спустили члена парламента. Он проговорил: битый час и 3 минуты, густо разбавляя патриотизм партийной политикой, и не оставил у собравшихся никаких сомнений, что Ллойд Джордж, Клемансо и Вудро Вильсон — парни, конечно же, приличные, однако человеком, который довел войну до успешного завершения, является сэр Роберт Борден, и только он. Как нетрудно понять, сэр Роберт Борден был во время войны премьер-министром Канады. К этому моменту на часах было 10, и даже страстная любовь моих сограждан к ораторскому искусству, присущая, впрочем, и всем моим соотечественникам, заметно поувяла. Автор что-то напутал со временем. Такая программа, смотри, начиная со страницы 100, никак не укладывается в 2,5 часа. Теперь их удерживало в зале одно лишь ожидание торжественнейших событий вечера. Как только зад парламентария коснулся стула, староста сделал 2-й заход, чтобы Дептфорд никогда не забыл тех, кто сражался и вернулся с полей сражений, сказал он, а также чтобы наши герои никогда не забывали о благодарности Дептфорда, каждому из них будут вручены часы с гравированной надписью. И это будут необычные часы, но железнодорожные часы, имеющие гарантию показывать верное время в любых самых суровых условиях и чуть ли не до скончания века. Мы понимали достоинство этих часов, потому что сын старосты Джек был железнодорожником, работал проводником на Великой магистрали, и он всегда божился, что такие часы самые лучшие, лучше не бывает. Вручением часов занялись сам староста и законодатель, по 3 штуки каждый. Когда выкликалось очередное имя, один из сидевших в первом ряду ветеранов поднимался по ступенькам к боковой дверке, ведущей за кулисы, протискивался сквозь декоративные джунгли и выходил на середину сцены. Тем временем его родственники и все, кому не лень, орали, топали ногами и свистели. И только Перси Бойд Стонтон, вызванный на закуску как единственный офицер, сумел принять награду со стилем и достоинством. Выходя на сцену, он надел фуражку, получив же от законодателя часы, четко ему отсалютовал, затем повернулся и отсалютовал зрителям. Эффект получился потрясающий. Зал оглушительно хлопал. Я тоже хлопал и улыбался, ощущая при этом жгучую зависть. А ведь мне стоило быть повеликодушнее, ведь я, 7-й кавалер КВ, был единственный, кто удостоился места на сцене и единственный, кто получил часы из рук члена парламента, по коему случаю он разразился речью. «Сержант Данстабл Рамзи», — сказал он, — «сегодня я хочу воздать должное вашему героизму». Эта тягомотина затянулась надолго, хотя я и не знаю, насколько надолго, потому что тогда, стоя перед ним, я чувствовал себя полным идиотом и самозванцем, чего не было, когда я стоял перед королем. В конце концов, он вручил мне те железнодорожные часы, я оставил свою фуражку в гостинице и не мог отдать ему честь, а потому только кивнул, вроде как поклонился, а потом кивнул зрителям. Они опять кричали и топали, и даже, пожалуй, дольше, чем Стонтону. Но мои чувства находились в таком смятении, что ничто меня уже не радовало. Я хотел одного — уйти отсюда. И поскорее. Все это действо завершилось хоровым исполнением «Боже, храни короля» в хитром варианте. Мюриэл Паркинсон пела какие-то там куски одна, а мы, остальные, вступали Тогда она подаст знак. К сожалению, нашлось несколько непонятливых, которые пели всю дорогу вместе с ней, что малость смазывало эффект. Далее мы были свободны. Однако никто не торопился уходить. Пробравшись сквозь холщовую чащобу, я спустился в зал и тут же попал в кольцо старых дружков и знакомых, каждый из которых хотел поговорить со мной и пожать мою мужественную руку.